Глава 20. «Ты выглядишь слишком отрешенной, дочь моя. Ты отстранена от компании». Оливия выгнула бровь. «Не ты ли говорила, что я веду себя слишком дерзко и привлекаю к своей персоне чересчур много внимания?» Лили и Оливия медленно прогуливались по широким, нескончаемым коридорам поздним вечером. «Ты привлекаешь внимание не как к светской леди, а как к девице, пытающейся умничать. Ты говоришь о тех вещах, о которых леди не стоит говорить, и не пристала беседовать с джентльменами на мужские темы». Оливия незаметно закатила глаза. «Прости, мама, что позорю тебя бесстыдным поведением. Мне стоило накрасить свои длинные ресницы, затянуть потуже корсет, чтобы глаза стали на выпучку, и хлопать ими в сторону самых завидных женихов в надежде, что меня заметят». Оливия округлила глаза и активно заморгала, показывая всю нелепость девичьих трюков. Отвернувшись, Лили фыркнула. Оливия продолжила. «Кому вообще хочется иметь жену, с которой нельзя поговорить о чем-то, кроме тряпок, сплетен и обыденных вещей? Если кто-то женится на лошади, едва ли другие уловят разницу». «Дочь моя, только на таких и женятся. Мужу хочется видеть рядом красивую жену», — Лили загибала пальцы, — «не слишком болтливую, покорную во всем и, конечно, не более умную, чем он сам. Мужчины не терпят чересчур умных женщин, иначе они чувствуют себя глупее, поэтому и сердятся». А вот Саймон этой ночью сказал, что она одна из самых умных и честных людей, которых он знает. Именно этот самый комплимент заставил ее сердце обрести крылья. Оливии вдруг очень захотелось его увидеть. Сегодня за завтраком они часто переглядывались. Ей даже стало неловко от того, как он на нее смотрит, и беспокоилась, что это заметит кто-то еще, кроме нее. Вспоминая его прикосновение к ее телу, у Оливии потянуло низ живота и ее бросило в жар. «Мама, тебя послушать, так жена и не человек вовсе, а украшение мужчины». Она посмеялась. «Леди Уотсон!» — окликнул ее женский голос. Они обернулись назад. Это была Шарлотта, что Оливию обескуражило, поскольку эта девушка уже дала понять, что относится к ней враждебно. Шарлотта подошла. «Миледи, не хотели бы вы присоединиться к нашей женской компании, побеседовать за чашкой чая?» Лили и Оливия переглянулись. «Мне кажется, уже поздновато для чая», — ответила она, пытаясь не казаться растерянной. «Нет-нет, Оливия, не отказывайся, дочь моя. Это невежливо. Побудь с девушками немного, не отрывайся от женской компании». «Мама!» «Право, миледи, пойдемте. Будет здорово, обещаю». Интуиция подсказывала Оливии, что это плохая идея. Она прекрасно знала, что Шарлотта ей не друг. Но зачем она зовет ее с собой? Это было покрыто тайной. Оливия чувствовала себя овцой, которую загоняют на убой. «Я приколола к твоему платью булавку», — шепотом призналась Лили. «Не бойся с глаза и смело иди». Оливия испытала отчаяние, а Лили поспешила бросить ее. Шарлотта широко улыбалась. Она схватила Оливию за руку и потянула за собой, как тряпичную куклу. «Ты ведь не против, если я буду называть тебя наедине по имени Оливия?» «Уже назвала», — буркнула она. Она старалась не отставать от спутницы, удаляясь от собственной комнаты наверх. Оливией стало завладевать недоброе чувство. Шарлотта проявляла доброту, однако это и настораживало. До сих пор они не особо ладили. И это было связано, как Оливия думала, с Саймоном. Нельзя было не заметить его расположение к Оливии. У людей есть глаза, и если говорить им, что ты дерево, они все равно будут видеть перед собой человека, каким бы искусным лжецом ты ни был. Шарлотта завела ее в какую-то комнату и закрыла за собой дверь. Оливия, увидев предстоящее пред ней, испугалась. Две девушки сидели в жутко темном помещении на коленях, на полу. Повсюду мебель была покрыта белыми простынями. Это означало, что комнатой давно никто не пользуется. Между ними горела большая свеча, и напротив стояло высокое старое зеркало. В комнате было прохладно, отчего Оливия охватила себя руками. «Девочки, Оливия набралась смелости и решила поучаствовать в нашем женском сеансе». Шарлотта прошла и села на пол к другим девушкам. Оливия была в полном замешательстве. «Что здесь происходит?» — спросила она. Шарлотта переглянулась с другими девушками. У одной из них были рыжие волосы, точно их коснулась огненная искра. И очень худое, но красивое лицо. У другой же волосы были русыми, а глаза маленькими, как пуговки. Но это не портило ее привлекательности. Рядом с ними Оливия быстро ощутила себя ущербной. «Красивые, элегантные и утонченные лебеди. А позади индюшка», — мрачно сравнивала она. «Мы хотим погадать на суженого», — сказала рыжеволосая девушка. «Это должно быть весело». «Но как же? День святой Агнессы будет только в январе, и день Иоанна Крестителя тоже еще не скоро». «Нам не нужно ждать этих дней, Оливия!» Шарлотта махнула рукой. «Это гадание можно проводить когда угодно. Присаживайся к нам сюда, и мы узнаем, кто будет твоим суженым». Оливия никогда прежде не обращалась к гаданиям. Она была к ним равнодушна, в отличие от своей матери, которая каждый год прибегала к предсказаниям накануне церковных праздников. Оливия засмеялась. «Я не знаю, полно тебе!» Шарлотта резко схватила и потянула ее за руку. Едва не упав, Оливия приземлилась на пол. «Ни за что не поверю, что тебе не хочется узнать, кто будет твоим мужем?» Девушки хихикнули. «Лично мне сердце подсказывает, что моя судьба — стать герцогиней Ленской». «О, Шарлотта!» — восторженно воскликнули ее подруги. Оливия недоверчиво посмотрела на всех трех. «Если Саймону суждено жениться на Шарлотте, ему можно только посочувствовать. А если серьезно, то при таком повороте событий Оливия очень разочаруется в нем». Шарлотта с хитринкой переводила взгляд с одной на другую. «Так кто будет первой? Эбигейл?» «Нет», — лукаво ответила рыжеволосая девушка. «Я, пожалуй, после тебя». «Одри?» — спросила Шарлотта другую девушку. Та застеснялась. «Нет, Шарлотта, я боюсь. Правда, лучше ты первая». «Ну хорошо. Раз смельчаков среди вас нет, я возьму это на себя». Эбигейл и Одри сели на колени, образуя аллею, в центре которой было зеркало, свеча, яблоко и Шарлотта. Оливия, глядя на них, села точно так же. В комнате было довольно мрачно и холодно, по телу пробежали мурашки. Стены будто сдавливали, как удав жертву в своих кольцах. Ей захотелось уйти поскорее отсюда. «Эбигейл?» Шарлотта протянула к ней руку, не отводя взгляд от зеркала. «Подай мне гребень». Та подчинилась. Шарлотта расплела узел волос, и они рассыпались по ее плечам. Взяв яблоко, она надкусила его и отложила. Затем Шарлотта гребнем прошлась пару раз по кончикам волос. Она прожевала. Взяв снова яблоко, она откусила, набив полный рот, и дальше принялась расчесывать волосы. Таким образом, Шарлотта одновременно поедала яблоко и расчесывалась. Оливии это показалось смешным. Сдерживая смех, она улыбалась, и, кажется, в отражении Шарлотта заметила ее улыбку. Она не подала виду, однако прищурила глаза. Одри спросила шепотом. «Уже видишь?» «Нет, я же еще не доела». Негромко, но агрессивно бросила Шарлотта. Оливия слегка наклонилась к Одри. «А что она должна увидеть? Лицо мужчины, за которого выйдет замуж». Шарлотта, наконец, закончила расчесывать волосы и есть яблоко. От фрукта остался один огрызок. Она внимательно вглядывалась в отражение. Одри и Эбигейл в нетерпении подались вперед, заглядывая в зеркало. Оливия неподвижно сидела, выжидая, когда можно будет уже выскочить из этой жуткой комнаты. Прошло уже с минуту. Шарлотта то приближалась, то отдалялась от зеркала, словно пыталась узнать саму себя. Оливия уже собиралась встать и уйти, но вдруг Шарлотта резко завопила от радости, что ее крик разнесся эхом по комнате. Оливия сомневалась, что эхо ограничилось только этими стенами. Одри и Эбигейл с нетерпящим любопытством расспрашивали Шарлотту, кого она увидела. Оливия всем видом показывала свое безразличие к происходящему. Ну, может быть, ей было немного интересно. Совсем чуточку. Только чтобы проверить достоверность этого гадания. «Я увидела! Я видела его прекрасное лицо, словно это действительно был он! Настоящий!» Шарлотту распирала от счастья. Она трясла руками в воздухе. Оливию раздражала ее показная радость. Нет, конечно, она была, но, прямо сказать, преувеличена. «Кого?» — хором спросили девушки. «Лорда Ленского!» Шарлотта повернулась к Оливии. Блеск в глазах Шарлотты напоминал две острые льдинки. Ее взгляд словно говорил ей оставить надежды стать женой Саймона. В ответ лишь хотелось фыркнуть, будто она претендовала на это место. Но Оливия испытала какое-то неприятное чувство, которое можно было сравнить лишь с ложкой дегтя. Ее лицо осталось невозмутимым. Если Шарлотта хотела увидеть на нем разочарование и боль, так пусть знает, что у нее ничего не вышло. «Какое счастье!» Оливия попыталась сказать это как можно искренне и с улыбкой, но получилось очень вяло. Осталось только рассказать его светлости, что его женили. Представляю, как он посмеется, когда услышит про это гадание. Шарлотта, казалось, очень разозлилась. Ее лицо потемнело. Но Оливии меньше всего хотелось сейчас обмениваться язвительными речами. Она подумала, что это самый лучший момент, чтобы покинуть этот шабаш. Она поднялась. «Девушки, прошу меня простить, но моей маме нужна помощь в подготовке ко сну. Без меня ей будет очень трудно заснуть». Оливия почувствовала мгновенный упадок сил. Она была слишком поникшей и не желала больше тут оставаться. «Оливия, ты уверена, что не хочешь задержаться?» — спросила Эбигейл. «Да, ты ведь еще не гадала на своего суженого». В устах Одри прозвучало сожаление. «Нет, девочки!» Тон Шарлотты вдруг стал жестоким. «Раз надо, значит, надо. Не будем останавливать Оливию. По всей видимости, ей не по нраву наша затея. Пусть уходит». Оливия повернулась и с облегчением вышла из комнаты. Она чувствовала себя немного подавленной и не понимала, почему. Оливию расстроило не отношение Шарлотты к ней. Ее недоброжелательность не была новостью. Такие девушки ей не подруги, это однозначно. Но, может, Оливию огорчило, что Саймон способен жениться на Шарлотте? Конечно, жаль пропадать такому человеку, как Саймон. Они совершенно друг другу не подходят. Оливия могла сказать прямо сейчас, что их брак окажется несчастным. И для этого ей не нужно всматриваться в зеркало со свечой или идти к гадалке. Оливия шла по большому коридору, медленно передвигаясь печальными шагами. Туфли с шорохом волочились по ковру. Вот что бы ей сейчас не помешало, так это взять и изобразить свое настроение в цветовой гамме. пройтись мягкой кистью по мольберту, ощущая, как тяжесть мыслей покидает ее через плавные движения краски по листу. Какое блаженство! Вымещая все свое негодование на бумаге, Оливия всегда чувствовала облегчение, словно поговорила со старым другом. Она завернула за угол. «Ой!» — вскрикнула Оливия, тогда как чуть не врезалась в леди Кэтрин. «Миледи, прошу прощения». Она присела в реверансе перед герцогиней, но создавалось впечатление, что перед королевой. Кэтрин посмотрела на нее жестоким взглядом, как будто перед ней стояла маленькая букашка. «Леди Уотсон, я ждала, когда нам выпадет случай поговорить наедине». Интересно, о чем хотела говорить с ней эта надменная женщина? Оливия предпочла бы избегать такого случая. Эта герцогиня на редкость неприятный собеседник. Нельзя было сказать, что она грубая, нет. Но от одного ее вежливого взгляда бросала в дрожь и хотелось держаться от нее за милю. Оливия вспомнила рассказы отца о ее жестоком обращении с Саймоном, когда тот был еще маленьким. Это придало Оливии твердости, и теперь не так уж хотелось лебезить перед ней. «Леди Ленская...» Оливия прочистила горло. «Честно говоря, не имею представления, о чем вы желали говорить со мной». «Не мудрено». Голос герцогини сделался холодным, как бывает холодной сталь острого меча. «Речь пойдет о моем сыне, и не нужно делать вид, что вы не понимаете суть разговора. Разумеется, вы знаете, о чем я». Оливия открыла рот в удивлении и не нашла слов, чтобы возразить. Теперь она понимала, от кого Саймон перенял свою самоуверенность. Оливии стало любопытно послушать, что же скажет леди Кэтрин. Вернее сказать, королева Кэтрин. «Мой сын, герцог Ленский». «Какая новость?» Оливия бросала сарказм в уме. «Имеет множество земель, которые приносят большой доход. Также на него работает несметное количество людей, которых нужно контролировать за их работой, вести учет. Кроме того, Саймон состоит в палате лордов, что тоже налагает определенные обстоятельства, ответственность и, конечно, нуждается в поддержании статуса. И, как вы знаете, его светлость ищет себе жену. Жена должна быть хорошо воспитана, образована, красива. Ей не следует открывать рот, когда ее не спрашивают. Оливия поняла, что это чернило брошено в ее лицо. Жена герцога Ленского, утонченная и презентабельная, должна соответствовать статусу мужа, быть ему под стать. А вы? Пренебрежительным взглядом она посмотрела на нее сверху вниз. «Не из этой породы!» «Вот же бесцеремонная!» Оливия глубоко вздохнула, сдержав свое возмущение. С натянутой улыбкой она ответила. Верно. Жена — это один из самых важных людей в жизни каждого мужчины. Однако я не до конца осознаю своей причастности к этому. Кэтрин прищурилась, сцепив перед собой ладони в замок. Ее рот скривился от недовольства. «А я думала, вы посообразительнее!» «Кратко говоря, леди Уотсон, вы не подходите моему сыну, и не стоит ему навязываться. Вы определенно ему не ровня. Не претендуйте на герцогское место и на роль его жены. Так, полагаю, яснее?» Оливия скрестила руки. Наглость этой женщины выводила из себя. «Знаете, вы были правы, когда сказали о воспитании, утонченности и образованности жены для мужа». Кэтрин самодовольно усмехнулась, а Оливия продолжала. «Ведь потом жена становится и матерью, правильно? Такие качества, как забота о сыне, понимание, любовь к нему, тоже имеют свое место. Милосердная и любящая мать ведь никогда, скажем, не накажет своего ребенка за невинный проступок, верно?» Сквозь сжатые зубы Кэтрин произнесла: «На что это вы намекаете?» На ее лице не дрогнул ни мускул. Оливия почувствовала приятное удовлетворение, задев герцогиню. Вот так-то. Не нужно указывать ей, как ей жить и что делать. С нее достаточно собственной матери. «Я ни на что не намекаю». Глаза Оливии невинно захлопали, как у младенца. «Я только выразила свое мнение, что истинное материнское сердце никогда не пойдет на подобную жестокость. А по поводу жены, как вы сказали, не претендовать на герцогское место? Я думаю, что вы немножко путаете статус жены и герцогини». «Леди Уотсон, быть женой и герцогиней как раз одно и то же. Это неразрывно. Брак – одно из средств изменения своего положения. И я не позволю своему сыну с этим промахнуться!» Грубо отрезала она и пошла дальше по коридору. Оливия выдохнула. Наконец она ушла. Какая же она неприятная, эта герцогиня Лентская. Вздумала указать Оливии, что ей делать и за кого выходить замуж. Да, она не такая элегантная и не такая хорошенькая, как Шарлотта. Да, иногда Оливия говорила то, что думала, но не впопад никогда. Ее слова всегда были уместны и отнюдь не глупы. Скорее наоборот, зачастую в них было больше ума и смысла, нежели в чьих-то других. Конечно, это касалось женской половины, ибо Оливия не знала, о чем обычно толкуют мужчины, когда находятся чисто в своей компании. Но вряд ли в мужском кругу они обсуждают последние выпуски модных журналов или спорят об особенностях в выборе избранницы. И она не винила женщин за их некоторую несмышленность. Нет, потому что их учили быть такими. Женщин с юных лет обучают тому, как понравиться другим. Они усердно занимаются этикетом, рукоделием, учатся быть хорошей женой, которая успешно ведет хозяйство и многому другому. Маленьких девочек учат быть податливыми, как воск, всегда говорить и думать то, что хотят другие. Потому что если ты скажешь хотя бы одно не понравившееся остальным слово, тебя осудят, и еще неизвестно, какое наказание за это ждет дома. Быть женщиной значит не иметь собственного мнения. Оливии очень повезло родиться в такой семье, как ее. Она, как и все, не была идеальной, зато ее любили. И, несмотря на единственное давление с запретами и жесткой дисциплиной, которые исходили от матери и гувернантки миссис Тэтчер, ее детство можно было точно назвать счастливым. Оливия спустилась на свой этаж и, оказавшись на перекрестке коридоров, не могла вспомнить, какой ей нужен. Она уже начинала ненавидеть эти лабиринты. Все же, решив повернуть направо, Оливия услышала какие-то крики на следующем повороте. Было похоже на разговор на повышенных тонах. Остановившись, она прислушалась и узнала голос Саймона, экономки миссис Рутнер и неизвестного молодого мужчины. «Какого хрена, Фредди, ты здесь делаешь?» Резкость Саймона испугала Оливию. Она никогда раньше не слышала его голос таким. Но что еще более важно, так это схожесть ледяной интонации Саймона и герцогини. «Я уволил тебя!» «Саймон, отпусти его!» Голос Изабель до такой степени был напуган, что Оливия покрылась гусиной кожей от макушки до пят. Она выглянула из-за угла. Оливии жутко хотелось вмешаться, чтобы вместе с Рутнер оттащить разъяренного Саймона, но не рискнула показаться. По правде, она не должна слышать этот разговор. «Ваша светлость!» — лихорадочно начал Фредди. «Я прошу прощения, мне жаль. Правда, я бросил, со спиртным покончено, честное слово». «Да? И что же ты хочешь от меня?» «Саймон, ему нужна...» Поднятой ладонью он заставил Изабель молчать. «Мне нужна работа, ваша светлость. Я готов работать за двоих. Я все сделаю, все, что скажете. Только возьмите меня обратно, умоляю». Сердце Оливии сжалось от сострадания к бедняге. «Нет», — сурово отрезал Саймон. «Саймон!» «Ваша светлость, умоляю!» Оливия увидела краем глаза, как слуга со стуком костяшек упал на колени и поморщилась за него. «Я больше не буду, обещаю. Я хочу исправиться!» Саймон был непоколебим. «Ты уже клялся мне однажды, но мое терпение иссякло. Сгорела, как фитиль. Теперь уходи, Фредди. Сейчас же уходи. Ты знаешь, где выход». Развернувшись, Саймон тяжелыми шагами направился в сторону Оливии. Она услышала громкое хныканье Фредди. Ладони Оливии вспотели, когда Изабель, захлебываясь в собственных слезах, взмолилась. «Саймон! Дорогой, прошу тебя!» Он остановился. «Я знаю, что Фредди зависим. Так и было. Но, найдя его на улице, у меня заныло сердце. Мальчику нечего было есть. Он был весь в грязи. Сидел на сырой и холодной земле в городе, когда я нашла его. Фредди просил подаяния, но не заработал даже на хлеб. Работы в городе для него не нашлось. Увидев меня, он так обрадовался и надеялся, что ты простишь его и примешь назад. Фредди понял свою ошибку и более не совершит ее. Пожалуйста, не прогоняй его. По щеке Оливии прокатилась слеза. Даже камень бы раскололся после таких слов. Ее изумляло то, с какой любовью миссис Рутнер относилась к Фредди, который, как она догадывалась, многократно разочаровывал свою покровительницу и хозяина. Такая искренняя и долготерпеливая любовь не могла не тронуть Оливию. Ее воодушевляло большое сердце экономки. «Я уже все сказал», — чуть менее строго, но также сухо закончил Саймон. Он пошел дальше, а Изабель продолжала плакать с Фредди. Саймон повернул за угол и увидел Оливию, прижатую спиной к стене. Округленными глазами она смотрела на него, словно на незнакомца, который дал ей пощечину. Он был зол, пыхтел, как паровой двигатель. Глядя на нее, Саймон будто усилием воли прошел мимо и скрылся на следующем повороте. Оливия немедленно поспешила утешать Изабель. Она быстро оказалась рядом. Обняв добрую экономку, Оливия ощутила горечь ее обиды. Бросив взгляд через ее плечо на Фредди, который недоуменно вылупился на нее, она поняла, что это его она видела в саду, когда впервые встретилась с Изабель. Вероятно, он находился здесь достаточно давно и скрывался, а сердобольная экономка помогала ему с ночлегом и обеспечивала едой. Оливия осознала, насколько, должно быть, Саймону стало больно от их обмана. Она была уверена, что именно это ожесточило его сердце и покачнула весы в отрицательную сторону. Оливия легонько поглаживала спину миссис Рутнер, что помогло той справиться с дрожью в теле. В этот момент она представила себя невесомым хлопковым платочком, который впитывает соленую влагу. Оказаться полезной хорошему человеку – очень теплое и окрыляющее чувство. В мыслях она для себя решила, что во что бы то ни стало поговорить с Саймоном. Она была полностью уверена, что он передумает о Фредди. Ему просто нужна была пара минут, чтобы остыть. «Я не приму его, Оливия. Даже не уговаривай. Нет». Где-то через час Оливия нашла Саймона в его кабинете. Он сидел за своим столом, точно король без короны, и со сложенными пальцами всматривался в пламя свечи. «Но почему? Ты мне можешь объяснить?» Саймон с минуту смотрел на нее из-под лобья. «Ты прибегаешь сюда заступаться за человека, которого даже не знаешь. Ты не знаешь, в чем он виноват, и все равно вступаешься за него. Это не имеет значения. Если я вижу, что человек искренне раскаивается и хочет исправиться, ему нужно дать еще один шанс, — настаивала она. Ее милосердие, как и Изабель, удивляло Саймона и в то же время нет. Они готовы простить все, если увидят хотя бы намек на слезинку в глазах человека. И все-таки, как женщины любят утешать мужчин. Но его, Саймона, этим не проймешь. Он откроет ей глаза. Многократно, как ты, наверное, слышала, Фредди любил пригубить. Саймон подался вперед. Я уже избился со счета, по правде говоря. За все время, пока он у меня проработал, он не просто выпивал. Он напивался. В хлам. Потом несколько дней отходил от похмелья. В чистую работал несколько дней, а бывало, что и недель. Самое долгое на моей памяти — 2 месяца. Но в итоге всегда начинал цикл заново и брался за бутылку. И я не собираюсь запускать его снова. Оливия то поднимала, то опускала удивленные глаза. Спросила, но уже без твердой уверенности. «Но где же он брал столько денег на спиртное?» Его пальцы застучали по столу. «Зачем ему тратиться, если все под рукой? В большинстве случаев он воровал из моего погреба, хотя иногда бегал в таверну. Изабель, конечно, пыталась ему помочь, отговаривала, горько умоляла. Но Фредди, естественно, заткнул уши и не захотел ничего слышать». Ресницы Оливии стали влажными. Она вдруг стала медленно ходить по кабинету. «Как же грустно. Бедная миссис Рутнер, бедный Фредди. У него же зависимость». «Думаешь, я не знаю?» Саймон вздохнул. «Он решил, что так проще — искать радость в бутылке, но не успел оглянуться, как уже сам начал в ней тонуть». Оливия резко повернулась к нему всем туловищем. «Ты должен ему помочь. Ты должен принять его». Саймон едва не подавился воздухом. «Что, прости?» Оливия приподняла ладони, как бы успокаивая его. «Послушай, ты единственный человек, который может помочь ему. Если ты оттолкнешь его сейчас, он вполне может умереть либо от пьянства, либо от голода. Но если ты смягчишь свое сердце к нему, если протянешь единственную спасательную соломинку и возьмешь к себе, у него появится возможность и желание исправиться, стать лучше, понимаешь?» Саймон уже пожалел, что рассказал ей о проблемах с Фредди. Кажется, сердобольность Оливии выросла в разы. Ее сердце купалось в собственном соку эмпатии к несчастным. Саймон безотрывно смотрел на нее. Ему жутко хотелось подойти и поцеловать ее, поцеловать каждую веснушку на этом прекрасном лице, чтобы избежать обсуждений и споров. Его руки подхватили бы ее мягкое тело, а ее ноги обвили бы его пояс. Желание стать с ней одним целым, слиться воедино прямо на этом столе уже не казалось ему таким неправильным и непреодолимым. Саймону хотелось обнять ее, почувствовать ее тепло, распустить узел волос, потом зарыться лицом в карамельной гуще и забыться. Но Оливия сейчас не в лучшем расположении духа. И все же Саймон не мог поверить своим ушам. Ведь он только что рассказывал, как Фредди отверг все его тщетные попытки достучаться и помочь ему. И сейчас она просила снова запустить этот механизм, который закончится так же, как и всегда. Черта с два. Хватит с него унижений. Он уже отверг протянутую руку не второй и не третий раз. С чего вдруг ты решила, что именно теперь он передумает? Потому что он потерян и знает это. Ты выгнал его, и он думает, что обратной дороги нет. Сейчас до него снизошло озарение, и он искренне раскаивается. В ответ Саймон промолчал, и Оливия взмолилась. «Ну, погаси в себе герцога хотя бы на минуту и прояви капельку простой людской милости. Что тебе стоит?» Саймон был уязвлен. Возмутившись, он выпрямился. «По-твоему, я недостаточно милосерден? Я не люблю, когда злоупотребляют моей добротой. В отличие от вас, Изабель, я трезво смотрю на эту ситуацию и вижу, что происходит». Помолчав, он продолжил мягче. «Я не против милосердия, но и не его сторонник. В этой жизни проигрывает тот, кто жалеет». «Господи, да он ничего не видит. Если бы его самомнение было сорняком, то он бы задавил собой этот дом». Оливию злило его упрямство и гордыня. Человек просил его о помощи, а он даже не захотел ничего слышать. Покраснев, она взорвалась. «Какой же ты все-таки горделивый и упрямый! Думаешь только о себе, решаешь все за других». Брови Саймона изогнулись, как две дуги. «Человек нуждается в твоей помощи, а ты из-за своей надменности бросаешь его на произвол судьбы. А я была думала, что за титулом скрывается нечто большее. Думала, что ты хороший человек». Саймон вскочил. «Не надо перебирать, малышка». Его голос затвердел, как зимой твердеет лед на реке. «Я всегда стараюсь делать так, как лучше не только для меня, но и для других. Фредди не станет больше работать у меня, потому что я не собираюсь идти на поводу у того, кто уже не владеет ни собственным телом, ни душой. И чем скорее он уйдет, тем быстрее сможет оправиться Изабель. Все это к лучшему». «Но как же, Фредди?» — отчаянно спросила Оливия. Саймон глубоко вздохнул и ровно ответил. «Он сам сделал свой выбор. Я его пить не уговаривал и не вливал в глотку против воли. Фредди вполне взрослый мужчина и должен научиться отвечать за свои поступки и их последствия. По крайней мере, это его чему-нибудь научит». Оливия смотрела и не могла узнать в этом человеке веселого мальчика, каким его помнила в детстве. Ему обидно из-за миссис Рутнер, и он разочарован во Фредди. Она понимала, что перед ней стоит не Саймон, а герцог Ленский. Да, герцог, он такой. Гордый, самоуверенный, упрямый и эгоистичный. И хоть он сейчас выводит ее из себя, Оливию по неизвестным причинам все же тянуло к нему. Ей очень хотелось, чтобы сейчас он поступил иначе, правильно. Она сильно надеялась, что Саймон изменит свое решение. Оливия так желала уцепиться в нем за что-нибудь хорошее. Но пока Саймон только разжигал в ней раздражение. Посмотрев в его голубые глаза, она не нашла в них ничего обнадеживающего. В ней проснулось жуткое стремление подбежать к нему и хорошенько тряхнуть, затем сильно ударить по щеке, чтобы он очнулся наконец и вернулся прежний Саймон. Заботливый, добрый и задорный Саймон. «Я лучше пойду», — только и смогла она выдавить, повернувшись к выходу. «Оливия!» «Нет, Саймон, довольна об этом. Я понимаю, как тебе больно от обмана миссис Рутнер и Фредди, от разочарования в нем. Но я лучше просто пойду. Пересилить самого себя — это слишком много. Извини». Она ушла, захлопнув за собой дверь. Саймон, словно обессиленный, рухнул в свое кресло. Оливия считала, что простить Фредди ему мешает гордость, высокомерие и обида. Естественно, это было не так. Но какой смысл прощать того, кто все время, проходя одну и ту же дорогу, запинается об один и тот же камень? Саймон был твердо уверен, что Фредди запнется еще раз и столько, сколько его будут прощать. У него была хорошо оплачиваемая работа и кров. Но он не ценил этого, поэтому потерявший пожалел. И теперь Оливия считает его жестоким, суровым, надменным и упрямым. А может, он действительно был суров к Фредди? Нет, разумеется, нет. Но вдруг... Все-таки нет. Саймон все сделал правильно. Не стоило вообще говорить об этом с Оливией. Теперь она настроена к нему не очень благосклонно, и расколоть этот лед будет довольно трудно. Однако, учитывая то, насколько они уже успели сблизиться, Саймон подумал, что разделяющая их ледяная оболочка уже начала таять, если и вовсе не исчезла. Какое-то время назад, между делом, он успел заметить в ее взгляде что-то такое, что давало ему надежду. Она как будто хотела... как будто рассчитывала, что Саймон поступит иначе, даже не ради Фредди, но ради того, каким она его считает. Оливия словно не хотела верить, что Саймон хуже, чем она думает. Она сказала, что считала его хорошим человеком. Значит, закрепив эту мысль, он сможет покорить ее. Саймон откинул голову назад и поморщился. Но для этого понадобится взять Фредди обратно. Показав этим свою добросердечность, Оливия, скорее всего, восхитится и откроется ему. Может, и стоило попробовать...